Есть понятие «целитель», «знахарь», «травник», «костоправ», «лекарь», «врач», «доктор». Хотелось бы разобраться, кто из них кто, что делает, какие направления. И сначала давай дадим определение по каждому понятию. Для начала надо эти все слова и представления и образы разложить на «наше» и «не наше». Из того, что ты сказала, костоправ, травник, кто там еще, знахарь, целитель – это наше. А вот доктор, врач и лекарь – это чужое. И меня очень иногда в плохом смысле удивляет, как на первый взгляд образованные люди, которые изучают нашу культуру, называют наших целителей лекарями. Лекарь – это то лекарство выдает. Это что-то схожее с аптекарем. Такой саквояжик, там куча лекарств. И вот он с этим саквояжиком ходит, пультик померит, глазки посмотрит и говорит, ну вот, пожалуй, такую пилюлю. Это лекарь. И лекарство – это иностранное слово. А у нас вместо лекаря было принято произносить слово «травник». Тот, кто знает, какая травка, от чего, для чего, почему, в каком количестве, когда собирать, как сушить, как заготавливать, как заваривать, как принимать, в каком количестве. Вот это травники. Костоправ тоже наше. Это тот, который занимается вправкой костей, то есть на место ставит, выстраивает ось, ость. Костоправ. Есть ось, а есть к оси, то, что привязано. Вот ребра, например, являются костями, потому что они к оси привязаны. А вот это уже костью не является. Вот эта часть, она к оси не привязана, она через суставы, через соединения каким-то образом там связана, но не напрямую. Поэтому в древности какое-то другое название должно было быть. Так вот, костоправ – это самая-самая база. Это то, что связано с физическим телом непосредственно. Вот здесь что-то вывихнулось, здесь что-то вышло из нужного места, надо на место вправить, нужно растяжечку сделать, нужно как-то погнуть, загнуть, вывернуть, нажать. Это все костоправ. Над ним, я считаю, что следующий уровень – это тот, кто занимался травами, это травник. И еще выше тот, который занимался харой. Почему травник чуть выше костоправа? Я вот так вот себе представляю. Травы уже соединяются с внутренними силами и энергиями. Это то, что на первый взгляд может никак не проявляться. Вот кость вышла, например, из сустава, ну, надо вправить. Вот тут что-то не так стоит, можно вправить. Это видно, это чувствуется, оно мешает. А вот энергия внутренняя, и не всегда можно вот так вот на первый взгляд определить. Вот как раз травник, он и занимался тем, что чувствовал, где, что, какие изменения, и подбирал то, что необходимо. Следующий уровень – это тот, кто занимается харой. Хара – это уже проявление себя в жизни. Это внутренняя сила. Без хары не может быть характерник, не может быть проявлен характер, не может проявиться воля. То есть здесь и кости должны быть на месте, и минералы все должны быть сложены, чтобы нормально все происходило, но еще и проявление характера. На своем месте все точки опорные должны быть. И в этой зоне, и в этой зоне, и там, везде. Это уже знахарь, тот, который знал хару, знал эту силу. Если иностранное какое-то слово здесь применять, то, наверное, здесь больше подходит уже врач либо доктор. Кстати, слово «доктор» обозначает религиозно-научное. Доктор изначально из религии вышел. Вот это вот звание – это религиозное. Какой-то образовательный уровень религоведения либо служения. Это доктор. Вот поэтому это иностранное слово, не наше. А вот самый-самый вышний уровень – это уже целитель. Это тот, который все вместе объединяет. Тот, который делает человека цельным для того, чтобы человек мог в полной мере проявлять себя в этой жизни, служа себе, семье, своему роду, сообществу, обществу, стране, державе и миру. Тот, который исполняет волю небесную от рода небесного в роду земном и достигшего определенного уровня переходит в служение роду земному, исполняя задача рода небесного. Вот кто такой целитель, кто более цельно смотрит на человека, на общество и этот мир, и позволяет человеку быть цельным в этом мире, чтобы мир в этом человеке был тоже цельным. Это высший уровень, это целитель. И кто из иностранных специалистов может подходить под этот уровень? Ну, даже не знаю, потому что не любой профессор так цельно смотрит. Ни доктор, ни врач, ни цирюльник, ни лекарь. Вот так вот цельно не смотрит. То есть целитель – это своего рода ведун, ведущий на уровне близкому все-таки к жреческому, которого задача была быть наставником в первую очередь, чтобы человек не совершал тех действий, которые будут разрушать его ауру, его хару, течение лимфы, крови, потерю либо приход каких-то минералов. Вот это вот целитель. И поэтому это такой уже ближе ведовской, жреческий уровень. Вот туда вот повыше. Ну, хотя, наверное, некоторые волхвы могли быть и костоправами, могли быть и травниками, и могли быть в чем-то и целителями. Потому что волхв – это тот, который непосредственно через проявление силы всех уровней мог взаимодействовать с человеком, и с природой, и с сущностями, и с духами. Поэтому здесь и ведун, и волх, и жрец – вот это вот все с целителем может быть связано. Ну, на разных уровнях, в разных ситуациях. Ну, вот у целителя было взаимодействие именно с человеком, чтобы человека сделать цельным и в физике, и в духовном смысле, ментальном, мыслительном, астральном, любом уровне, чтобы он был как совершенное существо именно человеком. В первую очередь нужно понять, что целитель появляется не просто так. Он проходит все стадии совершенствования. Он когда-то был и тем, кто кости правил. Он когда-то был и тем, кто занимался природной химией, то есть травничеством. Скорее всего, он проходил и какие-то опыты с харой, восстановление хары. Но задача-то целителя в первую очередь человека на путь истинный наставить. Потому что на своем пути он не тратит тех ресурсов излишних, которые ему даны от природы. И на своем пути, исполняя долг перед родом небесным, он не разрушает себя, не разрушает этого мира. Так что у целителя намного больше задач и возможностей, нежели чем у костоправа того же. Хотя некоторые костоправы, когда правят и поговорить могут, они частично как целители себя проявляют. И больше, чем у травника, хотя и травники многие такое иногда расскажут, что аж это удивляешься. Ого, какая там бабулька там или дедулька такое там рассказывает. Ну, тут приметила, что интересно. Они чутье проявляют свое в этой жизни. И тоже частично, как учителя и как наставники выступают. Ну, и кто с харой занимается, там уже Бог сам велел рассказывать о том, что человеку позволит не разрушать себя и свою харизму, свой характер проявлять в правильном направлении, свойственном ему и нужном этому миру. Так что одно с другим пересекается просто с увеличением. Например, если костоправ или какой-нибудь начальный целитель, ну, травник, к примеру, занимается вопросами, именно касающимися там, трав или целительства, то вот в этой стезе он будет мастер. Он здесь будет ведуном в большей степени. И чуть-чуть то, что касается рядышком лежащего, находящегося. А вот настоящий целитель должен и то, и другое, и третье чувствовать, понимать, чтобы и физически помочь человеку быть здоровым, и энергетически, чтобы помочь человеку быть здоровым, и чтобы харизма в него проявлялась в полной мере, исходя из того, кем нужно человеку себя проявить. На этом я с вами прощаюсь. Благодарю вам всем за то, что вы задаете такие интересные вопросы, за то, что вы нас смотрите и слушаете, распространяете нашу информацию. Это очень важная поддержка. Ну и тех, кто нам помогает и какими-то делами, и какими-то средствами, потому что мы являемся народным средством массовой информации и трудимся для народа. Каждому желаю мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру.